Враг часто уязвляет своею злобою души наши и палит нас. Это уязвление распространяется, как Антонов огонь, в сердце, если искреннюю молитвою веры не остановишь его. А Бог любовью Своею уязвляет души наши. Но это уязвление легкое, сладостное, не палящее, а согревающее и оживляющее.